я не раз говорю, в старости, помните, Вергилий Голодетянин, он не хотел с Давидом идти. Было несколько причин. Одна говорит, я там у тебя много вещей увижу, которых я не видел, зачем мне после разбираться с ними? Я своим языком говорю. А потом говорит, ты там будешь подавать не кушанье, а я говорю, вкус уже потерял. Ну, старым. Я уже не считаю себя старым. Но вы знаете, что раньше было вкусно, сегодня невкусно. Я иногда не знаю, что мне вообще надо. Но я часто повторяю. Но когда я в посте побуду 30 дней, что такое вкусное, вы знаете, что нет ничего невкусного тогда. А так правда невкусно. Я не то, что, допустим, рисую, что невкусно. Но невкусно. Я понимаю, почему. Не потому, что кто-то сготовил невкусно, а вкус стирается. И Вергилий сказал, я уже с тобой не пойду. Я уже голоса певцов-певит не различу. У меня вкуса уже нету. То уже буду доживать на моем месте, да все. Старость пришла. И это не порок. Это ж не скажешь, что такое, ну, наказание какое-то. Старость и старость, и никуда не денешься от этого. Меняется все, и просто иногда вот наши намерения, желания хорошие, которые мы планируем осуществить в старости, они могут совсем не осуществиться, потому что уже не то. И голова не так работает, и цели совсем не те. Вы, наверное, знаете, как часто менялись цели. Были маленькие в детском садике, одно думали, в школе думали другое, подросли третье, а в старшей говорят, эй, все это было мило, что тогда было, все это было пустота. А вот теперь вечность стоит впереди. Вот что самое ценное. И потом вот то, что было дорого в юности, оно уже в средние лета теряет свое значение, а в старости тем более. Все меняется, мысли меняются, потому что мы меняемся, и я думаю, что в лучшую сторону меняемся. Но хотелось бы, чтобы вот в этом вопросе, который я сегодня подчеркнул, чтобы в нашей жизни и в нашем сердце было не стена и вал, а совершенное спасение. Вы еще не забыли, о чем я говорил, когда говорил спасение вместо стены и вала? Одно дело, когда ты сражаешься со всем, силы тираешь, искушения тянут. А другое дело, когда ты свободен и ничего не тянет. Тогда легко и сражаться. Тогда искушение ничего не значит. Когда влечет, ну что? Но такие периоды в жизни человека есть, были и будут. Поэтому я буду читать дальше. Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота. Да войдет народ праведный, хранящийся. Не буду останавливаться, я в прошлый раз говорил об этом. А вот твердого духа ты хранишь в совершенном мире. Ибо на тебя уповает он. Я все-таки остановлюсь. Почему? Чтобы быть спокойным, нужно быть твердым духом. Потому что Бог меняет нас. А окружение очень часто не меняется. Оно не способствует миру в сердце. Оно не способствует расхолаживанию определенному. Всегда мы сегодня слышим, будет плохо, будет плохо, будет плохо. Попадают наши жены в больницу беременные. Будет плохо, будет плохо, будет плохо. Все будет плохо. И для того, чтобы иметь мир совершенный, надо иметь слово от Господа, чтобы знать, а что ж будет на самом деле. А люди, когда смотрят, на как жизнь разбивается, как трудно поток беззакония остановить, они рассуждают, говорят, да, будет плохо. Некоторые убеждают, все поменяется, это нормально, людям хочется, чтобы все поменялось. Но оно так меняется медленно, а что-то и вообще не меняется, так и продолжается. И чтобы иметь покой и мир, надо иметь твердый дух. Твердость иметь, твердого духа. Поэтому, если у меня и у вас на сегодняшний день нету мира, то надо искать причину не в соседе, не в тех людях, которые рядом с нами, а искать в себе, а почему-то у меня нет твердости духа на сегодняшний день. Почему? Уже столько лет верующие, а вот этой твердости нет. Почему? Что за причина? Это большая ошибка. Искать причины неудач в ком-то. А Бог никогда не говорил, что поменять все. Он говорил, в мире будете иметь скорбь. Я эти слова мои, которые теперь сказал, не отношу к тысячелетнему царству, о чем говорил несколько минут назад. А вообще до того времени Бог никогда не обещал, что не будет искушений, не будет болезней, что не будет ничего. Он наоборот говорил, что в мире будете иметь скорбь. Ну что? Ну мужайтесь. Я победил мир. Моисей говорит, я не могу этого сделать. Я не могу быть вождем народа. Он знал, что такое евреи. Он знал их бунтарский дух. Он говорит, я не могу, я косноязычный. Господь говорит ему, иди, я твой язык поменяю, или евреи поменяются. Он этого не он сказал, я буду с тобою. Вот это он обещал, а все остальное он не обещал. Он не обещал, что болезней не будет, он не обещал, что проблем не будет, он этого не говорил. Если он что твердо и говорил, говорил, а в это время я буду с тобою. И я часто вспоминаю 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего и так далее. А там дальше скидывают. Если я и пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мной. Вот вся причина. Не потому, что я способен, не потому, что этих долин не будет. А вот некоторые долины, они действительно скрывают в себе пищу определенного рода, очень доступную, и лучше сказать, очень нужную, но они только произрастают, вот эти плоды, в долинах смертной тени. Хотя бы еще взять радости избавления. Вы помните это выражение Священного Писания? Ты говоришь, насыщаешь меня, ну, вроде так немножко звучит, радостями избавления. А радости избавления бывают тогда, когда мы попадаем в трудные, тяжелые обстоятельства. Когда попадаем в тяжелые обстоятельства. И Господь говорит, есть радости избавления. Поэтому, если не попадешь в трудные обстоятельства, никогда не переживешь радости избавления. А это все та полнота, которую Господь предлагает нам для нашего совершенствования, для того, чтобы ну, нас сделать способными жить в святой вечности. Потому все это будет. И он напоминает здесь вот что. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Если даже сегодня вокруг нас нет той трудной обстановки, когда смущается наш дух, то вы знаете, что нас часто тревожит? А что будет дальше? И даже если сегодня мы не переживаем то, что Бог говорил, будет на земле, то опять-таки, имея не твердый дух, не имея твердости, мы начинаем волноваться, а что ж будет дальше? А что будет впереди? А как я переживу будущее? И опять покоя нету. Писание говорит прямо и ясно. Вам и мне нет твердости духа. Ты можешь иметь совершенный покой, совершенный мир, но только тогда, когда будет твердость духа, когда будет твердое упование на Господа. И я просто дополню вот эту мысль. Ты хранишь совершенно мире, ибо... Вот конец вот этого стиха. Ибо на тебя уповает он. Вот откуда твердость? Если нет упования на Господа, не будет твердости. Почему? Потому что мы сами прекрасно видим. Несмотря на то, что мы имеем какие-то качества определенные, и где-то они нам помогают. Но иногда... Настолько трудные впереди испытания, мы прекрасно понимаем, без посторонней помощи мы ничего не сможем сделать. Мы можем прибегать к помощи людей, и здесь не получается. По той простой причине, что когда дело касается войны с дьяволом непосредственно, здесь никакое человеческое усилие, никакая мудрость, никакая сила ничего не поможет. И потому люди смущаются. Нет упования на Бога. Я полностью этот текст перечитаю. Это третий стих 26 главы книги пророка Исаии. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Упование и твердость духа взаимно связаны. Нет доверия Богу, нет упования на Господа, не будет и твердости духа. А такое может быть. Я тоже напомню то, что не один раз повторял, когда где-то, я даже помню, где это было, в каком месте, когда одна из сестер молилась. Это было в некоторой мере благодарственная молитва. Она говорила так: «Господи, я благодарю Тебя, что я на Тебя надеюсь». А Бог тут же говорит ей: «Ты говоришь, что на меня надеешься, но ты на себя надеешься. Ты говоришь, что ты надеешься на меня, но ты надеешься на себя». И это очень легко проверить. Скажите, как проверить? А очень просто. Говорите: «Я надеюсь на Господа». Сказал кто-то на вас плохо, если вы надеетесь на Господа, будете спокойны, не обратите внимания. Если на себя надеетесь, будете оправдываться. И так далее. Помните, что Давид сказал, когда он на Господа надеялся? Я, говорит, стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу. Помните? Ибо что я на тебя уповаю. Я стал как глухой, как слепой, как немощный, не вижу, не слышу, потому что я на тебя уповаю. Да, я хочу добавить, если Бог сказал Давиду: «Давид, ты сделай то и скажи то», это уже не было с его стороны на себя, это Бог делает. А когда человек сам делает, это означает, что он говорит, что на Бога надеется, а сам надеется на себя, на людей и еще на кого-то, только не на Бога. Это такое положение странное. Его иногда даже можно не оценить. Оно будет снаружи часто выглядеть, как человек безвольный, растоптанный, который не может за себя постоять. Оно будет похоже снаружи. Но здесь играет роль внутренность, что это на самом деле растоптанный, руки опустил, или на Господа уповаю. Поэтому здесь нам очень трудно дать оценку кому-то. Себе можно дать, и то, наверное, внимательно рассмотрев свое состояние, а другому вы не дадите, потому что можно легко ошибиться в этом вопросе. Но Писание говорит прямо, что только тогда можно быть твердым духом, когда будет упование на Господа. Почему? Потому что он выше всего стоит на сегодняшний день. И мы читали, и я не один раз напоминал об Иисусе Христе, где, кажется, в послании к Колоссянам написано, могу не точно назвать послание, там написано, что ему покорились ангелы, власти и силы. Поэтому на него можно надеяться во всякое время. «Уповайте на Господа», 4 стих читаю. «Вовеки, ибо Господь Бог и есть твердыня вечная». У нас есть твердыни, которые не вечные. Почему? Я в прошлый раз напоминал, такое выражение употребил: «широкие плечи». Это когда кто-то есть где-то повыше, который может слово замолвить. Но покуда он сегодня на уровне, то он некая твердыня, хотя не сравнит с Богом. А завтра его нету, и все. А Бог, написано, твердыня вечная. И дальше мысль продолжается какая? «Он не спроверг живших на высоте, высоко стоящий город, поверх его, поверх на землю, бросил его в прах». Вот когда Бог здесь сказал «твердыня вечная», то он вспомнил, что Бог сказал о древности, что он будет делать. Он Израилю говорил: будет с вами вот так и так. На то время, покуда дело касалось их лично. А вот приходило время, столетие, 200 лет, 1000. И Бог проводил исполнение все то, что делал. Во-первых, не забыл, что он обещал, раз. Второе, не потерял силы, чтобы это делать, два. Третье, ему без разницы, насколько силен противник его, это ему без разницы. То есть он не истощается, не изнемогает. Вечная твердыня. Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте. Я еще раз подчеркиваю, по древним определениям. Мы, когда что-то обещаем, я в прошлый раз эту мысль повторял, обещаем, обладая способностями сегодняшнего дня. Но мы никак не можем знать, что будет завтра. И потому обещаем, но иногда не можем выполнить. И не потому, что не хотим, а не можем. Сложилась обстановка, заболели или еще что-то. Ну и все, и весь вопрос. А Бог, Он никогда не теряет силы, никогда не болеет, никогда не спит, не истощается в силах. Он твердыня вечная. Вот почему сегодня Господь советует нам всем, чтобы быть твердыми духом, надо на Него надеяться. Он не меняется. Ему не надо исправляться. Ему не надо говорить, это тогда была ошибка, а теперь я передумал. У Него такого не бывает. Это у нас бывает такое. Решили, потом подумали, подумали, да зачем? Вот здесь то, что не получится, здесь то, что... Надо поменять, говорю, все, говорит, я вчера решил так, давай сегодня приедь ко мне, передумаем, что тут не так у нас. У Бога так не бывает. Он может время сдвинуть. Когда люди, а Он что же людей делает, не выполнили свое предназначение. Значит, для Израиля, вот по нашему счету, на 2000 лет все сдвинулось. Послал Иисуса Христа, Он пришел на землю, Он пришел, чтобы царствовать народом Господним, а они Его не приняли. И Михей говорит так, что в день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. Но Бог не может быть лжецом, люди не приняли, даже Бог начал строить церковь сегодня, а потом опять к своему народу, уже немножко по-другому все будет. А чтобы Бог сказал и не сделал вообще, этого не может быть. Он твердыня вечная. У него есть способности на все это. Он не спроверг живших на высоте. Высоко стоящий город, поверх его, поверх на землю бросил его в прах. Вот для чего Бог так сделал? Вы знаете, очень многое Бог делает для своего народа, чтобы его люди имели надежду на него. Он дал этим народностям вознестись высоко, сказал, что они будут на этой высоте, сказал, что он их повернет на землю, а потом прошел и сделал. Для чего? Для того, чтобы я сегодня читал, видел, что это так, и имел надежду на него. Поэтому я не ошибусь, может быть, для кого-то это покажется странным или бахвальством каким-то, но Писание так говорит. Сегодня центр созерцания Божия, объект работы Божией, не политики, не этот мир. Его сегодня рука простерта над церковью. Он строит церковь. Все остальное – это подручные материалы. Вот придет день, когда солома будет отделена от зерна. Так написано. Зерно будет забрано в житницу, а солома отдана куда? На сожжение. Земля и все дела на ней, что? Сгорят. Поэтому действительно может звучать как бахвальство какое-то, но центр созерцания Божьего и объект его работы – это церковь. И вся политика, она строится в зависимости от состояния церкви. Конечно, надо учитывать, что противление дьявольское, это само собой. И наше несовершенство. Вот в чем вся проблема. Если бы Бог лично столкнулся с дьяволом, это было уже. Написано, он был сброшен на землю, как молния. А когда дело касается нас, здесь уже так не получается. Потом я не раз говорил, что имя Господа сильно, написано, именем моим будут изгонять бесов. Так написано, правда? До моей головы, до моего сердца. Как только оно прошло через мое сердце, уже командую, а ничего не получается. И я стал как понижающий трансформатор. Вы знаете, есть понижающие трансформаторы. Подается 220, а на выходе 12, да? Есть такое у вас? Вот так у нас получается. Вот так получается у нас. Из-за неверы определенного. Из-за того, что мы не можем довериться полностью. Нет твердости той. Я еще раз повторяю. До моей головы, до сердца. Одна сила, как прошло через меня, уже не работает. Как будто это уже совсем другое имя. Как будто и силы нет в этом имени. Поэтому я просто обращаю на это внимание. Сегодня вся проблема в том, что человечество и народ Божий, они не совсем верные Господу. И потом приходится вот так вот такие проблемы испытывать здесь на земле. А Богу надо шлифовать. Высоко стоящий город, поверх его, поверх на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного и стопы нищих. Вы знаете, что этим Бог показал? Как было высокое недоступное, так самый последний нищий ногой наступая. Вот так Бог может унизить. Высоко стоящий город, поверх на землю, и стопа нищих, стопы бедных попирают его. Стопы богатых, ну правильно, они имеют власть, они имеют силу. Это неудивительно, когда сильный топчется по слабенькому. Это неудивительно. А вот когда самый слабый топчется по тому, кто был такой сильный, это уже работа была проделана определенная. Говорит, настолько унизил, стопы бедных и нищих ходят по них. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. И вот седьмой стих интересный. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. Никогда невозможно было бы человеку ходить прямыми путями. Что значит прямыми? Без всякого обмана. Без всяких вот так вот обходов. Прямо. Прямо сказал, прямо сделал. Не тайно, явно. И когда это возможно? Когда Господь устрояет путь, сам человек никогда не сможет быть этим праведником. Говорит, ты уравниваешь стезю праведника. Если бы сегодня жизнь была такая беспроблемная, но если говорить символическим языком, символическим, мы идем, то ямы, то завалы различного рода, то кривизны, то еще что-то. И вы знаете, и не так-то просто идти, надо хочется обойти. Писание говорит, путь праведника прям, по какой причине? И если мы пускаем вперед Господа, Он уравнивает пути наши, стези наши. Я хочу это показать на примере, как это выглядит земными примерами. Мы сегодня есть дороги, которые люди проложили. Они такие извилистые. Как природа им предоставила возможность, то они так ее и прокладывали. Где-то обошли, где-то прошли. И вы знаете, что если напрямую 10 километров, и с этой дорогой и 30 будет, наверное. Почему? Они шли непрямым путем. Но когда государство строит дорогу, вы Олимпийку знаете, все ездите по ней. Что думаете, почему она такая не кривая, как наши дороги сельские? А там кто-то выровнял все. Лес вырубили, болото засыпали, кто-то шел впереди. И получается прямая дорога. Вы меня поняли, что я хотел этим сказать? Без Бога наши пути вот так вот идут. Мы хорошо понимаем, что некоторые вопросы, мы сегодня говорим, если Бог не поможет, ну невозможно. И тогда мы начинаем, или обойти надо, или что-то сделать надо. Почему? Нет твердости. Спешим. А вот когда Бог делает дело, Он и не спешит, и не опаздывает. А для нас одинаково вредно и опоздать, и поспешить. Что значит, когда мы идем за Господом? Значит, Он идет перед нами. И если перед нами враг, если перед нами трудности, то они сталкиваются с Господом. Когда мы Его оставляем сзади, мы столкнемся с Ним, с этой трудностью. Вы понимаете разницу? Что значит выскочить вперед, значит делать что-то самому. И когда Бог это делает, потерь меньше. Когда делаем сами, будут потери. Вот как было в свое время с Яковом, о ком я сегодня напоминал. Поэтому нам сегодня очень важно и не отставать. Отставших побивал Амалик, помните? Там кто сзади был в свое время. И Господь после очень сильно мстил за это, за то, что они, говорят, уставших добивали, не имели сострадания. Но я обращаю внимание вот этот текст Писания. «Он не спроверг живших на высоте, высоко стоящий город, поверг его, это когда он шел впереди, поверг на землю, бросил его в прах, нога попирает его, ноги бедного, стопы нищие, путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника». Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. Я для себя, прежде всего, это отмечаю. Я из своей практики знаю, из служения. Там, где подчинялись Богу, когда были какие-то проблемы, оно как-то шло медленно, но не было последствий тяжелых. Где делали сами, правильно делали, но там были крупные неприятности всегда. Это было не совсем то, что надо. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Что путь праведника прям. Почему? Скажите, а можно идти прямо, если нет твердости духа и нет упования на Господа? Никогда не пойдешь. Потому что прекрасно видишь, что ничего не получится. Я не смогу этого победить. Я не смогу устоять. А уже когда ты знаешь, что Господь идет впереди, тогда совсем другое. Тогда совсем другое. Не так-то просто все это делается. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И 8 стих. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Вот это один из текстов Писания, который очень важный и очень сильный для нас. И на пути судов твоих мы уповали на тебя. О каких судах идет речь? Не о судах, которые совершают над кем-то, а мы со стороны наблюдаем. И здесь просто. Но когда Бог с нами судится за то, что мы не так делали, и в этом на Него уповать. Вот как это непросто. Зная, что Бог с тобой судится, и одновременно уповать на Него. А между прочим, Господь учит этому. Я еще раз перечитаю. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему, и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. О ком воспоминании? О том прошлом. Тогда еще Бог не судился, когда Бог миловал. А может быть, судился, но выходил на помощь, на встречу, и говорит, вот то, что сегодня я понимаю, Бог со мной судится. Я же к Нему и обращаюсь, Господи, прости, ну и руку Твою отклоняю, к кому больше пойти? Вы помните, мне кто однажды сказал так, когда, говорит, человек восстанет против, ну то можно к кому-то обратиться. Я уже от себя добавляю. Если дьявол восстает, то кому к Богу? А если Бог восстал, кому тогда? Некому. Писание говорит, ко мне же обращайтесь. А вот это тяжело. А вот это тяжело. Хотя в общем в жизни так и бывает. Когда мы наказываем своих детей, то кому не тогда обращаются? Ну, к нам же. Ну, все больно, все больше не буду. Ну, к кому не обращаются? К соседу же не обратятся. Они к нам и обращаются. Поэтому не надо думать, что если сегодня Господь даже судится, что это жестоко, что это не по правилам. А что делать? А что делать Богу остается? Ведь вы знаете, что говорит Писание? Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что? Не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Это совсем не говорит о том, что Бог отверг. Но наказание такое может быть. Ну, готов, все, не устаю, умираю, все, не могу дальше. Почему? Знал и делал. Если мы, имея познание истины, вот это нам надо, как сегодня говорят, на носу зарубить. Вот то, что было в прошлом, когда мы не знали истины, пришли к Господу, Господи, прости, и все. Правда, все-таки нечто остается еще. Но не все можно исправить то, что было. Может быть, где-то здоровье потеряно. Может быть, браков 20 было, сегодня не знаю, кто твоя жена, где твои дети. Ну, куда ты денешь? Все равно остается. Мы уже по-другому воспринимаем, по-другому реагируем. По-другому, может быть, строим отношения. Это уже другой вопрос, легче. Но оно что-то остается. А вот что делаешь, Господи, прости, и вопросов нет. Господь прощает, все.